Программа формирования положительных привычек. Воспользуйтесь этой программой, чтобы настроить себя на замещение старых негативных привычек, которые вы считаете губительными для своей жизни. Шаг первый. Запишите ответы на следующие вопросы. Какую негативную привычку вы бы хотели заменить? Какую позитивную привычку вы бы хотели сформировать для замены старой? Какие действия вы предпримете для замены негативной привычки? Какой способ для этого наиболее простой и логичный? Шаг второй. Представляйте, что вы успешно избавились от старой привычки и заменили ее новой. Как много преимуществ принесла в вашу жизнь новая положительная привычка. Подкрепляйте визуализацию позитивным утверждением. Более подробно вы познакомитесь с утверждениями позднее. Шаг третий. Следите за своими действиями и отмечайте каждый раз, когда не смогли сдержать обещание. Помните, ни в коем случае не осуждайте и не ругайте себя. Просто беспристрастно зафиксируйте этот факт и позвольте себе произвести необходимые коррективы. Шаг четвертый. Ведите записи в течение как минимум 21 дня. После того, как вы осознанно выбрали новую позитивную привычку, эти 4 шага помогут внедрить ее в подсознание. Вскоре она станет непроизвольным ответным действием. Если вы негативно реагируете на различные жизненные ситуации, механизм ответных действий заставляет вас чувствовать и действовать именно так, как вы себя запрограммировали. Очень полезно вести учет реакций или привычек с помощью 3-шаговой формулы, которая поможет их оценить и исправить. Первое. Устраните из своей жизни все, что не идет на пользу. Второе. Выясните, что приносит вам пользу, и продолжайте программировать это в подсознании. Третье. Добавляйте новые пункты, которые вы считаете желательными и полезными. Используйте эту формулу в дальнейшем и увидите, что обрели уверенность в себе, а ваша жизнь наполнилась новыми положительными впечатлениями. Не забывайте о следующих фактах, связанных с изменением привычек. Признавайте и принимайте факт существования вредной привычки и ни в коем случае не осуждайте себя. Перед тем, как что-либо менять, сравните потенциальные преимущества с ценой, которую вам придется заплатить. Осознайте, что от силы воли не будет никакого проку, если только вы искренне не захотите избавиться от привычки. Вы должны быть полностью уверены, что перемены принесут удовлетворение конкретной потребности или желания. Самое главное – не испытывать чувство вины, не осуждать и не ругать себя за сложившуюся ситуацию. До сих пор вы делали лишь то, что позволял ваш уровень сознания. По мере закрепления новой привычки, старая потеряет власть. Мы обязаны постоянно следить за мыслями и действиями, направлять господствующие мысли на то, что мы хотим, а не на то, чего не хотим.